Часть 4. Воспаление. Свертываемость и онкомаркеры. Глава 16. Ферменты и билирубин. Показатели ферментов. Для диагностики нарушений, связанных с ферментами организма, используются показатели биохимического анализа по необходимому органу. Выбор конкретных анализов зависит от клинической ситуации и цели диагностики. Ферменты печени и желчевыводящих путей. Аланин-аминотрансфераза, АЛТ, маркер повреждений гепатоцитов, референсное значение от 10 до 40 единиц на литр. Аспартат-аминотрансфераза, АСТ, маркер повреждений печени и миокарда, референсное значение от 10 до 35 единиц на литр. Щелочная фосфатаза, ЩФ, маркер холестазы и заболеваний костей, референсное значение от 30 до 120 единиц на литр. Гамма-глутамилтрансфераза, ГГТ, маркер холестазы и токсического поражения печени, референсные значения, мужчины от 10 до 71 единицы на литр, женщины от 6 до 42 единиц на литр. Лактат-дегидрогеназа, ЛДГ, неспецифический маркер повреждения тканей, референсные значения 125-220 единиц на литр. Ферменты поджелудочной железы. Амилаза – маркер панкреатита, холецистита, повреждения кишечника и слюнных желез. Референсные значения 28-100 единиц на литр. Амилаза панкреатическая – маркер панкреатита. Референсные значения 8-51 единица на литр. Липаза – более специфичный маркер острого панкреатита. Референсные значения от 13 до 60 единиц на литр. Трипсин – маркер экзокринной функции поджелудочной железы, референсное значение 10-57 микрограмм на литр. Эластаза 1 в кале – маркер экзокринной функции поджелудочной железы, референсное значение более 200 микрограммов на грамм. Ферменты сердечной мышцы. Креатинкиназа – КК – маркер повреждений миокарда и скелетных мышц, референсное значение – мужчины 39-308 единиц на литр, женщины 26-192 единицы на литр. Креатинкиназа, МВ, ККМВ, специфичный маркер повреждений миокарда, референсные значения менее 25 единиц на литр. Лактат-дегидрогеназа, ЛДГ, неспецифический маркер повреждения ткани, включая миокард, референсные значения 125-220 единиц на литр. Тропонин А и Т, высокоспецифичные маркеры повреждений миокарда, референсные значения менее 0,04 нанограмма на миллилитр. Ферменты костной ткани, щелочная фосфатаза, ЩФ, маркер активности остеобластов, референсные значения 30-120 единиц на литр. Ферменты желудочно-кишечного тракта, пепсиноген 1 и 2, маркеры функции слизистой желудка, референсные значения. Пепсиноген 1 – 30-160 микрограммов на литр, пепсиноген 2 – 3-15 микрограммов на литр. Соотношение пепсиноген 1-2 – маркер атрофического гастрита, референсные значения более 3. Ферменты крови и системы гемостаза. Холинестераза – Х, маркер функции печени и интоксикации, референсные значения 5300-12900 единиц на литр. Ангиотензин, превращающий фермент, АПФ, маркер саркоидоза, референсные значения 8,52 единицы на литр. Факторы свертывания крови, оценка функции системы гемостаза, например, фактор 8,9. Ферменты, связанные с метаболизмом, лактат-дегидрогеназа ЛДГ, маркер анаэробного гликолиза, референсные значения 125-220 единиц на литр. Глюкоза 6-фосфат-дегидрогеназа, G6PD, диагностика анемии и дефицита G6PD, референсные значения 8,6-13,4 единиц на грамм гемоглобин. АЛТ – аланин-аминотрансфераза. АЛТ – это фермент, который преимущественно содержится в клетках печени, гепатоцитах, а также в меньших количествах в почках, сердце, скелетных мышцах и поджелудочной железе. АЛТ играет ключевую роль в метаболизме аминокислот, участвуя в процессе трансаминирования, переноса аминогруппы от аланина к альфа-кетоглутарату с образованием пирувата и глутамата. Основное назначение АЛТ. Первое. Участие в метаболизме аминокислот. АЛТ катализирует реакции трансаминирования, что важно для синтеза и распада аминокислот. Второе. Маркер повреждений печени. Поскольку АЛТ в основном содержится в гепатоцитах, его уровень в крови резко повышается при повреждении печени. Третье – диагностика заболеваний. АЛТ используется как один из ключевых маркеров для оценки состояния печени и диагностики заболеваний, таких как гепатит, цирроз и жировая болезнь печени. Синтез. АЛТ синтезируется в клетках печени, почек, сердца и мышц. Высвобождение в кровь. При повреждении клеток АЛТ высвобождается в кровоток. Метаболизм и выведение. АЛТ не накапливается в организме, а постепенно разрушается и выводится почками. Повышение уровня АЛТ более 40 единиц на литр. Первое. Острый и хронический гепатит. Некроз и повреждение гепатоцитов любой этиологии. Вирусные гепатиты, токсические гепатиты, аутоиммунный гепатит. Второе. Жировая болезнь печени. Накопление жира в гепатоцитах, алкогольная и неалкогольная жировая болезнь печени. Третье. Цирроз печени. Фиброз разрушения гепатоцитов, алкогольный цирроз, вирусный цирроз. Четвертое. Токсическое или алкогольное повреждение печени. Повреждение гепатоцитов токсинами, передозировка парацетамола, отравление грибами, алкогольный гепатит. Пятое. Лекарственные препараты. Гепатотоксическое действие, антибиотики, статины, химиотерапия, противотуберкулезные препараты. Шестое. Острый панкреатит. Повреждение поджелудочной железы, алкоголь, желчно-каменная болезнь. Седьмое. Механическая желтуха. Обструкция желчных протоков, повреждение гепатоцитов из-за застоя желчи, желчно-каменная болезнь, опухоли. Восьмое. Болезни сердца. Повреждение сердечной мышцы, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, миокардит, недостаточность правого предсердия. Девятое. Травмы и болезни мышц. Повреждение скелетных мышц, травмы, рабдомиолиз, тяжелые ожоги, миозит, миодистрофия. Десятое. Гемохроматоз. Накопление железа в печени, наследственное заболевание. Снижение уровня АЛТ менее 10 единиц на литр. Первое. Дефицит витамина В6. АЛТ требует витамина В6 для своей активности. Недостаточное питание, малабсорбция. Второе. Тяжелые заболевания печени. Массивная гибель гепатоцитов и снижение синтеза АЛТ, терминальная стадия цирроза. Третье. Искусственное снижение. Влияние на лабораторные показатели. Гемодилюция, например, при инфузионной терапии. АСТ. Апортат аминотрансфераза. АСТ. Это внутриклеточный фермент, который играет ключевую роль в метаболизме аминокислот. Он катализирует перенос аминогруппы от аспартата на альфа-кетоглутарат, что приводит к образованию оксалоацетата и глутамата. АСТ присутствует в высоких концентрациях в клетках печени, сердца, скелетных мышц, почек, мозга и поджелудочной железы. Основное назначение АСТ. Первое. Участие в обмене аминокислот. АСТ играет важную роль в процессе глюконеогенеза, образования глюкозы из неуглеводных соединений и в цикле Крепса. Второе. Маркер повреждения тканей. АСТ используется для диагностики повреждений печени, сердца и других органов. Третье. Оценка тяжести поражений. Уровень АСТ коррелирует со степенью повреждения клеток. Синтез АСТ. АСТ синтезируется внутри клеток преимущественно в гепатоцитах, кардиомиоцитах и миоцитах. В норме в крови его концентрация низкая, так как фермент находится внутри клеток. Выведение АСТ. При повреждении клеток АСТ высвобождается в кровь. Фермент постепенно метаболизируется и выводится из организма, а его уровень в крови снижается по мере восстановления клеток. Повышение активности АСТ более 40 единиц на литр. Первое. Острый инфаркт миокарда. Повреждение сердечной мышцы. Высвобождение АСТ из кардиомиоцитов. Острый коронарный синдром. Второе. Острый или хронический гепатит. Некроз и повреждение гепатоцитов. Высвобождение АСТ из-за разрушенных клеток печени. Вирусный гепатит. Третье. Цирроз печени. Фиброз и нарушение функции печени. Повреждение гепатоцитов и высвобождение АСТ. Алкогольный цирроз. Четвертое. Жировая болезнь печени. Накопление жира в гепатоцитах. Воспаление и повреждение клеток печени. Неалкогольная жировая болезнь печени. Пятое. Токсическое поражение печени. Воздействие лекарств, ядов, алкоголя, прямое повреждение гепатоцитов, поражение печени парацетамолом, некоторые антибиотики, НПВС, противогрибковые препараты. Шестое. Механическая желтуха. Обструкция желчных протоков, повреждение гепатоцитов из-за застоя желчи, желчно-каменная болезнь, опухоли. Седьмое. Болезни сердца. Повреждение сердечной мышцы, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность. Восьмое. Некоторые тяжелые инфекции. Разрушение клеток возбудителем или токсинами. тифозная лихорадка, ревматическая полимиалгия, инфекционный мононуклеоз, токсический шок. Девятое. Травмы скелетных мышц. Повреждение мышечной ткани, высвобождение АСТ из миоцитов, рабдомиолиз, тяжелые ожоги. Десятое. Острый панкреатит. Воспаление поджелудочной железы, повреждение клеток поджелудочной железы, содержащих АСТ. Алкогольный панкреатит. Одиннадцатое. Гемохроматоз. Накопление железа в печени, повреждение гепатоцитов из-за перегрузки железом, наследственный гемохроматоз. Снижение активности АСТ менее 10 единиц на литр. Первое. Дефицит витамина В6, пиридоксина. АСТ зависит от пиридоксальфосфата, активной формы витамина В6, снижение активности АСТ, недостаточное питание, алкоголизм. Второе. Тяжелые заболевания печени в терминальной стадии, истощение гепатоцитов, снижение синтеза АСТ из-за гибели клеток, декомпенсированный цирроз. Третье. Прием некоторых лекарств, препараты, подавляющие синтез ферментов, снижение активности АСТ, статины. ГГТ. Гамма-глутамил-трансфераза, ГГТ. Гамма-ГТ – это фермент, который играет ключевую роль в метаболизме аминокислот и пептидов. Он катализирует перенос гамма-глутамильной группы с глутатиона или других гамма-глутамил-содержащих соединений на аминокислоты, пептиды или воду. ГГТ присутствует в высоких концентрациях в клетках печени, желчных протоков, почек, поджелудочной железы и кишечника. Основное назначение ГГТ. Первое. Участие в обмене глутатиона. ГГТ играет важную роль в метаболизме глутатиона, ключевого антиоксиданта. Второе. Маркер заболеваний печени и желчевыводящих путей. ГГТ используется для диагностики холестаза, гепатитов и других заболеваний печени. Третье. Оценка токсического воздействия. Уровень ГГТ повышается при токсическом поражении печени, алкоголь, лекарства. Синтез ГГТ. ГГТ синтезируется внутри клеток преимущественно в гепатоцитах, эпителии желчных протоков и почечных канальцах. В норме в крови его концентрация низкая, так как фермент находится внутри клеток. Выведение ГГТ. При повреждении клеток ГГТ высвобождается в кровь, фермент постепенно метаболизируется, выводится из организма, а его уровень в крови снижается по мере восстановления клеток. Повышение уровня ГГТ более 50 единиц на литр у мужчин и более 35 единиц на литр у женщин. Первое. Холестаз. Застой желчи. Обструкция желчных протоков, повреждение клеток желчных протоков и высвобождение ГГТ. Желчно-каменная болезнь. Опухоли. Второе. Алкогольная болезнь. Токсическое воздействие алкоголя, индукция синтеза ГГТ и повреждение гепатоцитов, алкогольный гепатит, цирроз, алкогольный панкреатит. Третье. Острый и хронический гепатит, воспаление печени, повреждение гепатоцитов и высвобождение ГГТ. Четвертое. Токсическое поражение печени, воздействие лекарств, прямое повреждение гепатоцитов, бортитураты, рифампицин, цефалоспорины, эстрогены и контрацептивы, фенобарбитал, фенитоин, парацетамол. Пятое. Жировая болезнь печени, стеатоз, стеатогепатит. Накопление жира в гепатоцитах, воспаление и повреждение клеток печени, неалкогольная жировая болезнь печени. Шестое. Опухоли печени и поджелудочной железы, сдавление желчных протоков, механическая обструкция и повреждение клеток, гепатоцеллюлярная карцинома. Седьмое. Панкреатит. Воспаление поджелудочной железы, повреждение клеток поджелудочной железы, содержащих ГГТ. Восьмое. Заболевание почек, повреждение почечных канальцев, высвобождение ГГТ из клеток почек, гломерулонефрит, пиелонефрит. Снижение уровня ГГТ менее 10 единиц на литр. Первое. Дефицит витамина В6, пиридоксина. ГГТ зависит от пиридоксальфосфата, активной формы витамина В6, снижение активности ГГТ, недостаточное питание, алкоголизм. Второе. Тяжелые заболевания печени в терминальной стадии, истощение гепатоцитов, снижение синтеза ГГТ из-за гибели клеток, декомпенсированный цирроз. Третье. Прием некоторых лекарств. Препараты, подавляющие синтез ферментов, снижение активности ГГТ, статины. Щелочная фосфатаза. Щелочная фосфатаза, ЩФ, АЛП, это фермент, который катализирует гидролиз фосфатных групп от различных молекул, например, белков, нуклеотидов, в щелочной среде, оптимум PH9-10. ЩЕВ присутствует в высоких концентрациях в клетках печени, костной ткани, кишечника, почек и плаценты. Существует несколько изоформ ЩЕВ, которые различаются по происхождению – печеночная, костная, кишечная, плацентарная и почечная. Основное назначение ЩЕВ. Первое – участие в минерализации костей. ЩЕВ играет ключевую роль в процессе образования и ремоделирования костной ткани, способствуя отложению фосфата кальция. Второе – метаболизм фосфатов. ЩЕВ участвует в транспорте фосфатов через клеточные мембраны. Третье. Маркер заболеваний печени и костей. Уровень ЩЕВ используется для диагностики холестаз, заболеваний костей и других патологий. Синтез ЩЕВ. ЩЕВ синтезируется внутри клеток, преимущественно в гепатоцитах, остеобластах, клетках костной ткани, эпителии кишечника и плаценте. В норме в крови его концентрация низкая, так как фермент находится внутри клеток. Метаболизм и выведение ЩЕВ. При повреждении клеток или усилении их активности, например, при росте костей или холестазе, ЩЕВ высвобождается в кровь. Фермент постепенно метаболизируется в печени и выводится из организма через желчь. Повышение активности ЩЕВ более 130 единиц на литр у мужчин и более 105 единиц на литр у женщин. Первое. Холестаз, застой желчи, обструкция желчных протоков, повреждение клеток желчных протоков и высвобождение ЩЕВ, желчно-каменная болезнь, опухоли. Второе. Гепатит и цирроз печени, повреждение гепатоцитов, высвобождение печеночной ЩЕВ, вирусный гепатит, алкогольный цирроз. Третье. Жировая болезнь печени, воспаление и повреждение печени, высвобождение ЩЕВ из гепатоцитов, неалкогольная жировая болезнь печени. Четвертое. Заболевание костей, усиление активности остеобластов, повышение синтеза костной изоформы ЩЕВ, болезнь Педжета, остеомаляция, остеосаркомы, переломы. Пятое. Дефицит витамина D, повышение синтеза костной изоформы ЩЕВ. Шестое. Опухоли костей, повышение активности остеобластов, усиление синтеза костной ЩЕВ, остеосаркомы, метастазы в кости. Седьмое. Гиперпаратиреоз. Повышение активности остеобластов, усиление костного метаболизма, первичный гиперпаратиреоз. Восьмое. Беременность. Повышение плацентарной ЩЕВ, усиление синтеза плацентарной изоформы, физиологическое повышение во втором и третьем триместрах. Девятое. Заболевание кишечника. Повреждение эпителия кишечника, высвобождение кишечной ЩЕВ, болезнь Крона, язвенный колит. Десятое. Болезни легких. Хроническая обструктивная болезнь легких. 11. Прием некоторых лекарств, индукция синтеза ЩЕВ, увеличение активности фермента, противосудорожные препараты, фенитоин. Снижение активности ЩЕВ, менее 35 единиц на литр. 1. Дефицит цинка или магния. ЩЕВ зависит от этих микроэлементов. Снижение активности фермента, недостаточное питание. 2. Тяжелые заболевания печени в терминальной стадии. Истощение гепатоцитов, снижение синтеза ЩЕВ из-за гибели клеток, декомпенсированный цирроз. Третье. Дефицит витамина С, В6, пиридоксина и В12. ЩЕВ зависит от пиридоксальфосфата, снижение активности фермента, недостаточное питание, алкоголизм. Кислая фосфатаза. Кислая фосфатаза, КФ, это фермент, который катализирует гидролиз фосфатных групп от различных молекул, например, белков, нуклеотидов, в кислой среде, оптимум pH 4,5-6. КФ присутствует в высоких концентрациях в клетках предстательной железы, печени, селезенки, костной ткани, тромбоцитов и эритроцитов. Существует несколько изоформ КФ, которые различаются по происхождению – простатическая, костная, печеночная, тромбоцитарная и эритроцитарная. Основное назначение КФ. Первое. Участие в метаболизме фосфатов. КФ играет роль в транспорте и обмене фосфатов. Второе. Маркер заболеваний предстательной железы. Простатическая изоформа КФ используется для диагностики рака предстательной железы. Третье. Участие в процессах деградации. КФ участвует в разрушении клеточных компонентов, например, в лизосомах. Синтез КФ. КФ синтезируется внутри клеток, преимущественно в предстательной железе, остеокластах, клетках костной ткани, печени, селезенке, тромбоцитах и эритроцитах. В норме в крови его концентрация низкая, так как фермент находится внутри клеток. Метаболизм и выведение КФ при повреждении клеток или усилении их активности, например, при разрушении костей или патологии предстательной железы. КФ высвобождается в кровь, фермент постепенно метаболизируется и выводится из организма через почки и печень. Повышение активности КФ более 11,7 единиц на литр у мужчин и более 9,2 единиц на литр у женщин. Первое. Инфекции предстательной железы. Воспаление простаты, высвобождение простатической изоформы КФ, простатит. Второе. Аденома простаты и рак предстательной железы. Повышение простатической изоформы КФ, высвобождение фермента из опухолевых клеток, аденокарцинома предстательной железы. Третье. Метастазы рака предстательной железы. Распространение опухоли в кости, повышение костной изоформы КФ, метастазы в кости. Четвертое. Заболевания костей. Усиление активности остеокластов, повышение костной изоформы КФ, болезнь Педжета, остеопороз. Пятое. Тромбоцитопении или гемолиз. Повреждение тромбоцитов или эритроцитов, высвобождение тромбоцитарной или эритроцитарной изоформ КФ, тромбоцитопения, гемолитическая анемия. Шестое. Заболевание печени. Повреждение гепатоцитов, высвобождение печеночной изоформы КФ, гепатит, цирроз. Седьмое. Травмы костей. Повреждение костной ткани, высвобождение костной изоформы КФ, переломы. Восьмое. Миеломная болезнь. Поражение костного мозга. Повышение активности остеокластов. Множественная миелома. Снижение активности КФ менее 0,5 единицы на литр у мужчин и менее 0,3 единицы на литр у женщин. Первое. Дефицит цинка или магния. КФ зависит от этих микроэлементов. Снижение активности фермента. Недостаточное питание. Второе. Дефицит витамина В6, пиридоксина. КФ зависит от пиридоксов альфосфата, снижение активности фермента, недостаточное питание, алкоголизм. Амилаза плюс панкреатическая. Амилаза – это фермент, который катализирует гидролиз сложных углеводов, крахмала, гликогена, до более простых сахаров, мальтозы, глюкозы. В норме небольшое количество фермента попадает в кровь, где его уровень используется для диагностики заболеваний поджелудочной железы. Амилаза присутствует в организме в двух основных формах. Первое. Панкреатическая амилаза синтезируется в ацинарных клетках поджелудочной железы, выделяется в 12-перстную кишку, где участвует в процессе пищеварения. Вторая – слюнная амилаза, синтезируется в слюнных железах и начинает процесс переваривания углеводов уже в ротовой полости. Основное назначение амилазы. Первое. Переваривание углеводов. Амилаза расщепляет крахмал и гликоген до мальтозы и других олигосахаридов. Второе. Маркер заболеваний поджелудочной железы. Уровень амилазы в крови используется для диагностики острого панкреатита и других патологий поджелудочной железы. Третье. Оценка функции слюнных желез. Повышение слюнной амилазы может указывать и на заболевание слюнных желез. Повышение активности амилазы более 100 единиц на литр. Первое. Острый панкреатит. Воспаление поджелудочной железы, повреждение ацинарных клеток и высвобождение амилазы в кровь. Алкогольный панкреатит, желчно-каменная болезнь. Второе. Хронический панкреатит. Длительное воспаление поджелудочной железы, периодическое повреждение клеток и высвобождение амилазы. Алкогольный хронический панкреатит. Третье. Травма поджелудочной железы. Механическое повреждение, высвобождение амилазы из поврежденных клеток. Травма живота. Четвертое. Обструкция панкреатического протока. Закупорка протока камнем или опухолью, повышение давления в протоке и высвобождение амилазы в кровь. Желчно-каменная болезнь, опухоли поджелудочной железы. Пятое. Заболевание слюнных желез, воспаление или обструкция, высвобождение слюной амилазы в кровь. Эпидемический паротит, свинка, сиалолитиаз. Шестое. Перфорация язвы желудка или кишечника. Попадание амилазы в брюшную полость, всасывание амилазы в кровь, прободная язва 12-перстной кишки, перитонит. Седьмое. Кишечная непроходимость. Повышение давления в кишечнике, всасывание амилазы в кровь, механическая кишечная непроходимость. Восьмое. Внематочная беременность. Повреждение тканей, высвобождение амилазы из поврежденных клеток, разрыв маточной трубы. Снижение активности амилазы менее 28 единиц на литр. Первое. Муковисцидоз. Врожденное снижение синтеза амилазы. Второе. Панкреатэктомия. Удаление поджелудочной железы. Отсутствие синтеза амилазы. Синтез амилазы. Панкреатическая амилаза синтезируется в ацинарных клетках поджелудочной железы. Слюна амилаза синтезируется в слюнных железах, околоушных, подчелюстных, подъязычных. Метаболизм и выведение амилазы. Амилаза выделяется в пищеварительный тракт, слюная в ротовую полость, панкреатическая в двенадцатиперстную кишку. Небольшое количество фермента попадает в кровь. Амилаза выводится из организма почками. Липаза. Липаза – это фермент, который катализирует гидролиз триглицеридов, жиров, доглицерина и свободных жирных кислот. Липаза играет ключевую роль в переваривании и усвоении жиров. Основным источником липаза в организме является поджелудочная железа, где она синтезируется в ацинарных клетках и выделяется в двенадцатиперстную кишку. В меньших количествах липаза также вырабатывается в желудке, печени, кишечнике и других тканях. Основное назначение липазы. Первое. Переваривание жиров. Липаза расщепляет триглицериды до глицерина и жирных кислот, которые затем всасываются в кишечнике. Второе. Маркер заболеваний поджелудочной железы. Уровень липазы в крови используется для диагностики острого панкреатита и других патологий поджелудочной железы. Третье. Оценка экзокринной функции поджелудочной железы. Снижение уровня липазы может указывать на недостаточность поджелудочной железы. Синтез липазы. Липаза синтезируется в ацинарных клетках поджелудочной железы. Эти клетки составляют экзокринную часть поджелудочной железы, которая отвечает за выработку пищеварительных ферментов. Метаболизм и выведение липазы. Липаза выделяется в двенадцатиперстную кишку через панкреатический проток, где участвует в переваривании жиров. Небольшое количество фермента попадает в кровь, и липаза выводится почками. Повышение активности липазы более 60 единиц на литр. Первое. Острый панкреатит. Воспаление поджелудочной железы. Повреждение ацинарных клеток и высвобождение липазы в кровь. Алкогольный панкреатит. Желчно-каменная болезнь. Второе. Хронический панкреатит. Длительное воспаление поджелудочной железы. Периодическое повреждение клеток и высвобождение липазы. Алкогольный панкреатит. Третье. Обструкция панкреатического протока. Закупорка протока камнем или опухолью. Повышение давления в протоке и высвобождение липазы в кровь. Желчно-каменная болезнь, опухоли. Четвертое. Травма поджелудочной железы. Механическое повреждение. Высвобождение липазы из поврежденных клеток. Травма живота. Пятое. Опухоли поджелудочной железы. Повреждение ткани поджелудочной железы. Высвобождение липазы из опухолевых клеток. Рак поджелудочной железы. Шестое. Перфорация язвы желудка или кишечника. Попадание липазы в брюшную полость. Всасывание липазы в кровь. Прободная язва двенадцатиперстной кишки. Седьмое. Кишечная непроходимость. Повышение давления в кишечнике. Всасывание липазы в кровь. Механическая кишечная непроходимость. Восьмое. Внематочная беременность. Повреждение тканей. Высвобождение липазы из поврежденных клеток. Разрыв маточной трубы. Девятое. Прием некоторых лекарств. Индукция синтеза липазы, увеличение активности фермента, опиаты, барбитураты, индометацин, кортикостероиды. Снижение активности липазы менее 13 единиц на литр. Первое. Муковисцидоз. Нарушение функции поджелудочной железы, снижение синтеза липазы. Второе. Панкреатэктомия. Удаление поджелудочной железы, отсутствие синтеза липазы. Пепсиноген. Пепсиноген – это неактивный предшественник, профермент, фермента пепсина, который синтезируется главными клетками слизистой оболочки желудка. Пепсиноген играет ключевую роль в процессе пищеварения, так как после активации превращается в пепсин, который расщепляет белки на пептиды. Основное назначение. Первое. Пепсиноген превращается в активный фермент пепсин под действием соляной кислоты в желудке. Пепсин отвечает за начальный этап переваривания белков, расщепляя их на пептиды. Второе. Пепсиноген 1 ассоциирован с вовлечением в процесс тела и дна желудка. Пепсиноген 2 связан с повреждением антрального отдела, кардии и пилорической части. Синтез. Пепсиноген синтезируется в главных клетках слизистой оболочки желудка. Генетическая информация для его производства закодирована в ДНК, а процесс синтеза происходит в рибосомах. Секреция. Пепсиноген выделяется в просвет желудка, где под действием H-хлор превращается в пепсин. Активация. В кислой среде желудка, pH менее 5, происходит автокаталитическое превращение пепсиногена в пепсин. Метаболизм. Пепсин действует в желудке, после чего инактивируется при попадании в 12-перстную кишку из-за повышения pH. Выведение. Неактивные продукты метаболизма пепсина выводятся через кишечник. Причина повышения активности пепсиногена в крови – более 160 микрограммов на литр пепсиногена 1 и более 15 микрограммов на литр пепсиногена 2. Первое – гиперсекреция желудочного сока, увеличение синтеза пепсиногена главными клетками под влиянием повышенного уровня гастрина, гастрин-продуцирующая опухоль – гастринома, синдром Золлингера-Эллисона. Второе – хронический атрофический гастрит. Воспаление стимулирует выработку пепсиногена, аутоиммунные процессы или инфекция Helicobacter pylori. Третье – язвенная болезнь желудка, повышенная активность главных клеток, гиперсекреция аш-хлор и пепсиногена. Четвертое – инфекция Helicobacter pylori. Бактерия стимулирует секрецию пепсиногена, воспаление слизистой желудка. Пятое – стрессовые состояния. Активация симпатической нервной системы усиливает секрецию, выброс катехоламинов. Шестое – прием препаратов, стимулирующих желудочную секрецию, агонисты гистамина. Стимуляция главных клеток, медикаментозное воздействие. Седьмое – гипергастринемия. Повышенный уровень гастрина стимулирует главные клетки, гиперплазия G-клеток или почечная недостаточность. Восьмое. Рак желудка. Опухоль может продуцировать пепсиноген, патологическая активность опухолевых клеток. Девятое. Аутоиммунные заболевания. Стимуляция гиперпродукции пепсиногена, аутоиммунные процессы. Причины снижения активности пепсиногена в крови крови. Менее 30 микрограммов на литр пепсиногена 1 и менее 3 микрограммов на литр пепсиногена 2. Первое. Тяжелый атрофический гастрит, уменьшение количества главных клеток, продуцирующих пепсиноген, аутоиммунные процессы или длительное воспаление. Второе – хронический гастрит с пониженной секрецией, снижение стимуляции главных клеток, атрофия слизистой оболочки. Третье – длительный прием ингибиторов протонной помпы и ПП, снижение секреции желудка и, как следствие, уменьшение стимуляции главных клеток, медикаментозное подавление секреции аш-хлор. Четвертое – аутоиммунный гастрит, разрушение главных клеток аутоантителами, аутоиммунные процессы. Пятое. Рак желудка с поражением главных клеток, уменьшение количества функциональных клеток, опухолевая деструкция слизистой оболочки. Шестое. Состояние после резекции желудка, уменьшение площади слизистой оболочки, продуцирующей пепсиноген, хирургическое вмешательство. Седьмое. Дефицит витамина В12 приводит к атрофии слизистой желудка, нарушение регенерации клеток. Восьмое. Гипогастронемия. Снижение уровня гастрина, который стимулирует главные клетки, нарушение регуляции секреции. Лактат-дегидрогеназа, ЛДГ. Лактат-дегидрогеназа, ЛДГ – это фермент, который катализирует превращение лактата, молочной кислоты, в пируват, пировиноградную кислоту, и обратно. Этот процесс играет ключевую роль в анаэробном гликолизе, обеспечивая клетки энергией в условиях недостатка кислорода. ЛДГ присутствует практически во всех тканях организма, но наиболее высокая активность наблюдается в сердце, почках и эритроцитах первой и второй фракции, в легких – третья фракция, в печени и скелетных мышцах – четвертой и пятой фракции. Основное назначение ЛДГ. Первое. Участие в анаэробном гликолизе. ЛДГ обеспечивает регенерацию NAD+ из NADH, что позволяет продолжать гликолиз в условиях гипоксии. Второе. Маркер повреждения тканей. Уровень ЛДГ в крови используется для диагностики повреждений сердца, печени, мышц и других органов. Третье. Оценка тяжести заболеваний. ЛДГ является неспецифическим маркером, который повышается при многих патологических состояниях. Повышение активности ЛДГ 220 единиц на литр. Первое – инфаркты миокарда, повреждение сердечной мышцы, высвобождение ЛДГ из кардиомиоцитов, острый коронарный синдром. Второе – гемолиз и анемия, разрушение эритроцитов, высвобождение ЛДГ из эритроцитов, гемолитическая анемия, пернициозная анемия, мегалобластная анемия, серповидно-клеточная анемия. Третье – заболевание печени. Повреждение гепатоцитов, высвобождение ЛДГ из клеток печени, гепатит, цирроз, механическая желтуха. Четвертое. Заболевание почек. Повреждение почечной ткани. Высвобождение ЛДГ из клеток почек. Гломерулонефрит. Пиелонефрит. Инфаркт почки. Острый тубулярный некроз. Пятое. Травмы скелетных мышц. Повреждение мышечной ткани. Высвобождение ЛДГ из миоцитов. Миодистрофия. Рабдомиолиз. Шестое. Опухоли. Повреждение тканей и повышенный метаболизм опухолевых клеток. Высвобождение ЛДГ из опухолевых клеток, лимфома, лейкоз. Седьмое. Инфекционные заболевания. Повреждение тканей клеток, высвобождение ЛДГ из поврежденных клеток, сепсис, пневмония. Восьмое. Легочная эмболия и инфаркт легкого. Повреждение легочной ткани, высвобождение ЛДГ из клеток легких, тромбоэмболия легочной артерии. Девятое. Шок. Гипоксия и повреждение тканей, высвобождение ЛДГ из клеток различных органов, септический шок, травматический шок, ожоговая болезнь. Десятое. Прием некоторых лекарств, повреждение тканей, высвобождение ЛДГ из поврежденных клеток, НПВС, сульфаниламиды, цефалоспорины, химиотерапия. Снижение активности ЛДГ. Первое. Дефицит витамина В3, ниацин. ЛДГ зависит от НАД+, и других кофакторов. Снижение активности фермента. Синтез ЛДГ. ЛДГ синтезируется внутри клеток преимущественно в тканях с высокой метаболической активностью – сердце, печень, мышцы, почки, эритроциты. В норме в крови его концентрация низкая, так как фермент находится внутри клеток. Метаболизм и выведение ЛДГ. При повреждении клеток ЛДГ высвобождается в кровь. Фермент постепенно метаболизируется и выводится из организма почками. Креатинкиназа. Креатинкиназа, КК, это фермент, который катализирует превращение креатина в креатинфосфат и обратно. Этот процесс играет ключевую роль в энергетическом обмене клеток, особенно в тканях с высокой энергетической потребностью, таких как скелетные мышцы, сердечная мышца и мозг. КК существует в виде нескольких изоформ, которые различаются по тканевому происхождению. ККММ – мышечная форма, преимущественно в скелетных мышцах. ККМВ – сердечная форма, в миокарде. ККВВ – мозговая форма, в мозге и гладких мышцах. Основное назначение креатинкиназы. Первое – энергетический обмен. КК участвует в регенерации АТФ, аденозин-трифосфата, основного источника энергии для клеток. Второе. Маркер повреждения мышц и сердца. Уровень КК в крови используется для диагностики инфаркта миокарда, миопатии и других заболеваний. Третье. Оценка тяжести повреждений тканей. Уровень КК коррелирует со степенью повреждения клеток. Повышение активности креатинкиназы более 308 единиц на литр у мужчин и более 192 единиц на литр у женщин. Первое. Инфаркт миокарда. Повреждение сердечной мышцы. Высвобождение ККМВ из кардиомиоцитов. Острый коронарный синдром. Сердечная недостаточность. Второе. Миопатии. Воспаление или дистрофия мышц. Повреждение мышечных клеток. Высвобождение КК. Полимиозит. Дерматомиозит. Мышечная дистрофия. Третье. Интенсивные физические нагрузки. Микротравмы мышц, временное повышение КК из-за повреждения мышечных волокон, тренировки с высокой нагрузкой. Четвертое. Операции или травмы. Повреждение мышечной ткани, высвобождение ККММ из миоцитов и поврежденных клеток, рабдомиолиз, хирургические вмешательства. Пятое. Эпилептические припадки. Повреждение мышц мозга, высвобождение ККММ и ККВВ, генерализованные судороги. Шестое. Инфекционные заболевания. Повреждение мышц и тканей, высвобождение КК из поврежденных клеток, вирусные миозиты. Седьмое. Прием некоторых лекарств. Повреждение мышц, высвобождение КК из миоцитов, статины, антипсихотики. Восьмое. Гипотиреоз. Нарушение метаболизма мышц, повышение чувствительности мышц к повреждению, аутоиммунный тиреоидит. Девятое. Злокачественная гипертермия. Острое повреждение мышц, массивное высвобождение КК из миоцитов, осложнение при общей анестезии. Снижение активности креатинкиназы менее 39 единиц на литр у мужчин и 26 единиц на литр у женщин. Первое. Дефицит микроэлементов. Нарушение синтеза ферментов, снижение активности КК, дефицит магния. Синтез креатинкиназы. Кака синтезируется внутри клеток, преимущественно в скелетных мышцах, миокарде и мозге. В норме в крови его концентрация низкая, так как фермент находится внутри клеток. Метаболизм и выведение креатинкиназы. При повреждении клеток кака высвобождается в кровь, фермент постепенно метаболизируется и выводится из организма почками. Холинэстераза. Холинэстераза, Х, это фермент, который катализирует гидролиз эфиров холина, включая ацетилхолин, нейромедиатор и другие холиновые эфиры. Существует в двух основных формах. Первое. Ацетилхолинэстераза, АХ, находится в нервной ткани, мышцах и эритроцитах. Основная функция – быстрое расщепление ацетилхолина в синаптической щели, что прекращает передачу нервного импульса. Второе – псевдохолинэстераза, ПХ, или сывороточная холинэстераза. Синтезируется в печени и присутствует в плазме крови, печени, поджелудочной железе и других тканях. Основная функция – метаболизм различных эфиров холина и некоторых лекарств. Основное назначение холинэстеразы. Первое. Регуляция передачи нервных импульсов. АХ расщепляет ацетилхолин, что прекращает его действие на постсинаптическую мембрану. Второе. Метаболизм лекарств и токсинов. ПХ участвует в гидролизе некоторых лекарств, например, сукцинилхолина и токсинов. Третье. Маркер функции печени. Уровень ПХ в крови используется для оценки синтетической функции печени. Повышение активности холинэстеразы более 12900 единиц на литр. Первое. Ожирение. Повышение синтетической активности печени, увеличение синтеза ПХ, метаболический синдром. Второе. Сахарный диабет. Гипергликемия и повышенная активность печени, увеличение синтеза ПХ, сахарный диабет второго типа. Третье. Нефротический синдром. Потеря белков с мочой, компенсаторное увеличение синтеза ПХ, гломерулонефрит. Четвертое. Гиперлипидемия. Повышение синтетической активности печени, увеличение синтеза ПХ, семейная гиперхолестеринемия. Пятое. Психические заболевания. Повышение метаболической активности нервной ткани. Шестое. Рак молочной железы. Повышение метаболической активности, увеличение синтеза ПХ. Снижение активности холинэстеразы менее 5300 единиц на литр. Первое. Заболевание печени. Снижение синтетической функции, уменьшение синтеза ПХ, гепатит, цирроз. Второе. Отравление фосфороорганическими соединениями, ингибирование Х, блокирование активного центра фермента, отравление пестицидами. Третье. Кожно-мышечные заболевания, дерматомиозит, эксфолиативный дерматит, мышечная дистрофия. Четвертое. Тяжелые повреждения тканей, снижение синтеза ферментов, инфаркт миокарда, легочная эмболия. Пятое. Онкологические заболевания, истощение ресурсов организма, снижение синтеза ПХ, распространенный рак. Шестое. Прием некоторых лекарств. Ингибирование Х, блокирование активности фермента, антихолинэстеразные препараты, неостигмин, физостигмин. Анаболические стероиды, циклофосфамид, эстрогены и контрацептивы, глюкокортикоиды, препараты лития, стрептокиназа. Синтез холинэстеразы. Ацетилхолинэстераза, АХ, синтезируется в нервных клетках, мышцах и эритроцитах. Псевдохолинэстераза, ПХ, синтезируется в гепатоцитах, клетках печени и выделяется в кровь. Метаболизм и выведение холинэстеразы, АХ, функционирует локально в синапсах и тканях, где она синтезируется. ПХ циркулирует в крови и постепенно метаболизируется в печени, продукты метаболизма выводятся почками. Билирубин общий. Билирубин – это желто-оранжевый пигмент, который образуется в результате распада гемоглобина и других гемсодержащих белков, например, миоглобина и цитохромов. Он является одним из ключевых компонентов желчи и играет важную роль в процессе выведения продуктов метаболизма из организма. При обнаружении изменений общего билирубина определяют его составляющие части – прямой и непрямой билирубин. Основное назначение непрямого билирубина. Первое – транспорт билирубина. Непрямой билирубин связывается с альбумином и транспортируется в печень для дальнейшей переработки. Второе – метаболизм гема. Непрямой билирубин – промежуточный продукт распада гема, который выводится из организма через печень и желчь. Третье – маркер гемолиза и заболеваний печени. Уровень непрямого билирубина в крови используется для диагностики гемолитических анемий и нарушений функции печени. Основное назначение прямого билирубина. Первое – детоксикация билирубина. Конъюгация делает билирубин водорастворимым и менее токсичным. Второе – выведение из организма. Прямой билирубин выделяется в желчь и далее в кишечник, где участвует в процессе пищеварения. Третье – маркер заболеваний печени и желчевыводящих путей. Уровень прямого билирубина в крови используется для диагностики холестаза, гепатитов и других патологий. Первое – образование. Билирубин образуется в ретикулоэндотелиальной системе, селезенка, печень, костный мозг при распаде гемоглобина. Гемоглобин, далее гем, биливердин, билирубин, неконъюгированный. Второе – транспорт в печень. Неконъюгированный билирубин связывается с альбумином и транспортируется в печень. Третье – конъюгация в печени. В гепатоцитах билирубин соединяется с глюкароновой кислотой под действием фермента УДФ глюкуронилтрансферазы и становится водорастворимым, конъюгированный билирубин. Четвертое – выведение. Конъюгированный билирубин выделяется в желчь, поступает в кишечник, где превращается в уробилиноген и стрекобилин, окрашивает кал. Часть уробилиногена всасывается в кровь и выводится с мочой. Билирубин прямой. Повышение уровня прямого билирубина более 5,1 микромоль на литр. Первое – механическая желтуха. Обструкция желчных протоков, нарушение выведения прямого конъюгированного билирубина в кишечник. Желчно-каменная болезнь, склерозирующий холангит, билиарный цирроз. Опухоль желчных протоков или поджелудочной железы. Второе – холестаз. Застой желчи внутри печени, нарушение выведения прямого билирубина, первичный билиарный холангит. Третье – заболевание печени, нарушение захвата, конъюгации или выделения билирубина, гепатиты, вирусные, алкогольные и токсические. Четвертое – цирроз печени, фиброз и нарушение функции печени, снижение конъюгации и экскреции билирубина, алкогольный цирроз, печеночная недостаточность. Пятое – синдром Дубина-Джонсона, нарушение экскреции прямого билирубина, дефект транспортных белков, наследственное заболевание. Шестое – синдром Ротора. Нарушение захвата и экскреции билирубина сходен с синдромом Дубина-Джонсона, наследственное заболевание. Седьмое – опухоли печени или поджелудочной железы. Сдавление желчных протоков, механическая обструкция, гепатоцеллюлярная карцинома. Восьмое – панкреатит. Отек поджелудочной железы, сдавление желчных протоков, нарушение оттока желчи, острый панкреатит. Девятое. Прием некоторых лекарств, нарушение экскреции билирубина, ингибирование транспортных белков, хлорпромазин, эстрогены. Десятое. Врожденная аномалия желчных протоков, нарушение оттока желчи, механическая обструкция, атрезия желчных протоков. Билирубин непрямой. Повышение уровня непрямого билирубина более 16,5 микромоль на литр. Первое – синдром Жильбера, наследственное нарушение конъюгации билирубина, снижение активности УДФ-глюкаронилтрансферазы, доброкачественная гипербилирубинемия. Второе – синдром Клиглера-Наджара, тяжелое врожденное нарушение конъюгации билирубина, полное или частичное отсутствие УДФ-глюкаронилтрансферазы, тяжелая гипербилирубинемия с рождения. Третье – дефицит витаминов или микроэлементов, нарушение синтеза ферментов, снижение активности УДФ-глюкаронилтрансферазы, дефицит витамина В6. Четвертое – неонатальная желтуха, физиологическое повышение билирубина у новорожденных, незрелость ферментных систем печени, физиологическая желтуха новорожденных. Пятое – заболевание печени, нарушение захвата, конъюгации или выделения билирубина, гепатиты, вирусные, алкогольные, токсические. Шестое – токсическое поражение печени. Повреждение гепатоцитов, токсическое воздействие на печень или конкуренция за ферменты, отравление парацетамолом, антибиотики, НПВС, противогрибковые, противоэпилептические препараты. Седьмое – гемолитическая анемия, усиленный распад эритроцитов, увеличение образования непрямого билирубина, гемолитическая анемия, аутоиммунная гемолитическая анемия. Восьмое – переливание несовместимой крови, гемолиз эритроцитов, усиленный распад гемоглобина, гемолитическая реакция после переливания крови. Девятое – малярия, массовый гемолиз эритроцитов, увеличение образования непрямого билирубина, малярия, вызванная плазмодиум фальципарум. Десятое. Дефицит витамина В12 или фолиевой кислоты. Нарушение созревания эритроцитов, повышенный гемолиз незрелых эритроцитов, пернициозная анемия. Одиннадцатое. Обширные гематомы. Распад гемоглобина из гематом, увеличение образования непрямого билирубина, травматические гематомы, хирургические вмешательства. Двенадцатое. Сепсис. Гемолиз и нарушение функции печени, комбинированное воздействие, бактериальный сепсис. 13. Гипотиреоз. Снижение метаболической активности, заболевание щитовидной железы. Снижение уровня непрямого билирубина менее 1,7 микромоль на литр. 1. Прием препаратов, снижающих билирубин. Стимуляция ферментов, участвующих в ускорении метаболизма билирубина, кофеин, фенобарбитал, стимулирует конъюгацию, лечение синдрома Жильбера. 2. Анемия и дефицит железа. Снижение количества эритроцитов, снижение синтеза гемоглобина, меньше гемоглобина для распада, железодефицитная анемия, хроническая кровопотеря.